Дантес от времени до времени приподнимался и раскланивался. Это нисколько не мешало продолжению нашей беседы. Она даже приняла за бокалами играющего вина более задушевный характер. Всегдашний повеса и вечный хохотун, кузен мой любил рассказывать о своих похождениях и победах. Я навел разговор на эту тему. Жорж весело расхохотался и с горящими глазами стал посвящать меня в историю своих русских похождений. «Петербург полон соблазнов», — с увлечением рассказывал он. «Северные морозы разжигают кровь и кружат голову. Здешние женщины ленивые и чувственны, как гаремные затворницы. Они капитулируют при первой осаде». Я заметил, что когда Дантес говорит о женщинах, лицо его принимает хищное выражение. Ноздри слегка раздуваются, глаза вспыхивают жестоким огоньком, даже его прекрасно очерченный рот получает резкую и неприятную складку. «Ты, как всегда, ни в чем не знаешь поражения», — заметил я. Неожиданно лицо Жоржа омрачилось. С необычайной задумчивостью он посмотрел на меня, перевел затем свой взгляд на бокал и долго следил за легким ходом возносящихся искорок светлого напитка. Наконец, отпив глоток, он произнес: «Знаешь ли, Лоран, после сотни легких побед я, наконец, чувствую себя побежденным. Впервые в жизни я, как глупый мальчишка, бессилен подчинить себе обстоятельства и добиться торжества». «Это действительно невероятно. Но кто же она?» Он ближе придвинул стул и, почти перегнувшись через скатерть, стал вполголоса говорить мне: «Представь себе олимпийскую богиню в наряде знатной дамы наших дней. Она высока и изумительно стройна. Талия девически тонка и колеблет, как стебель, пышный и мощный торс великолепно расцветшей женщины. На нежной и хрупкой шее голова Юноны, но не властной и гордой, а кроткой и застенчивой. Этот контраст восхищает, преисполняет тебя состраданием и может свести с ума». Он отпил из своего бокала и с горящими глазами продолжал: «Описать эту торжествующую красоту невозможно. Представь себе лицо с овалом безупречной чистоты, в раме из шелковисто-густых локонов, с огромными сияющими глазами, словно вбирающими в себя, как алмаз, все лучи, чтобы вернуть их с удесятеренной силой». Дантес внезапно прервал свою речь. Он быстро поднялся, опустил руки и порывистым движением повернул свою слегка приподнятую голову к входной двери. Взгляд его приветливо и бдительно скользил по каким-то новым посетителям, проходившим по залу. Я обернулся. Вдоль столов шагали двое военных. Сухой и высокий генерал с характерным выражением немецкого командира на гладко выбритом бесстрастном лице с коротко подстриженными усами, благосклонным, но сдержанным кивком, ответил Жоржу. Это был командир кавалергардов барон Георг фон Грюнвальд. Спутник его, командующий гвардейским конным полком Бреверн, весело